Глава 1. Февраль 2022. День не задался с самого утра. Сначала я, доверившись обманчиво ласковому февральскому солнышку, отправилась в университет в легком пальто и едва не замерзла насмерть, потому что погода резко изменила настроение и завалила город снегом. Потом какой-то подвыпивший дядечка толкнул меня прямо под колеса маршрутки. Я ловко увернулась, но сломала каблук на новеньком сапожке. И, наконец, возвращаясь домой, увидела огромную лужу, стремительно разливающуюся вдоль дороги, вырытую траншею и матерящихся рабочих в спецовках. «Что случилось?» — спросила соседка, окинув взглядом пейзаж. «Трубу прорвало, чтоб ее!» — сплюнул толстый мужик в синем комбинезоне и грязной зеленой куртке, кое-как застегнутый на одну уцелевшую пуговицу. «Так что, девушка, воды не будет до завтрашнего вечера». «Как?» — ахнули мы хором. «А вот так», — развел руками мастер. «Постараемся управиться пораньше, но все равно сегодня уже не ждите. У нас смена заканчивается. Устраним аварию и уедем». В самом мрачном расположении духа я вошла в дом, сняла покалеченную обувь и заметила на полке записку от младшей сестры. Уехала на соревнования в Ростгром. Вернусь в субботу, сразу отправлюсь к родителям. Встретимся там. Целую. Я повертела в руках бумажку, потом достала из кармана телефон и обнаружила 3 пропущенных звонка и 2 сообщения. Так и есть. Мира пыталась дозвониться, но я не слышала. Мирослава — профессиональный боксер. Она учится в школе Олимпийского резерва и часто разъезжает по разным городам. Ее приглашают на всякие сборы, слеты, тренировки и бои. У Миры хорошие шансы завоевать очередной титул. Полагаю, именно за ним ее на этот раз и отправили. Вообще-то я должна сидеть в зале и болеть за сестру. Но мои нервы не выдерживают подобного зрелища. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что спортсменки, полчаса назад яростно колотившие друг друга, после драки усаживаются пить чай с тортиком и дружно хохочут над какой-нибудь шуткой. В моих глазах любая девчонка, ударившая Миру, превращается во врага. И я не в состоянии поддерживать с ней нормальные отношения. Я учусь на художника. И в нашей среде все наоборот. Коллеги по цеху улыбаются, любезничают, обнимаются при встрече. Но всегда готовы сделать гадость из-под тишка. На любой персональной выставке вы увидите небольшую группу людей, прохаживающихся вдоль полотен, с презрительно поджатыми губами и роняющих реплики вроде «краски бледноватые» или «боже, он пытался закосить под Шагала, но таланта не хватило. Как это грустно». Уж не знаю, что лучше, честно и беззлобно бить друг другу морды или носить вечный камень за пазухой. От философских вопросов меня отвлекла мысль о том, что завтра придется идти в универ, не приняв душ, не почистив зубы и не вымыв голову. Нужно было срочно что-то придумать. Мои родители живут в селе. На дорогу туда я потрачу не менее часа, а назад смогу вернуться только завтра и обязательно опоздаю на пары. Соседи тоже сидят без воды. Единственная подруга переехала в другой город. Внезапно я вспомнила о следователе, с которым познакомилась осенью прошлого года. Он даже предлагал мне встречаться, а я отказалась. Игорь чрезвычайно хорош собой, но жуткий бабник. Он не способен на серьезные чувства. Увлекается всеми особами женского пола, независимо от внешности, возраста и душевных качеств. Зато у него есть собственная квартира с ванной. Я немедленно позвонила ему и услышала бодрый: «Алло, думал, ты меня забыла. Что случилось? Тебя снова пытались убить?» «К счастью, нет. На нашей улице прорвало трубу. Починка займет много времени. Ты не будешь против, если я приеду к тебе рано утром и искупаюсь?» «Это можно расценивать как намек?» — помолчав, спросил Игорь. «Что?» — не поняла я, но через секунду сообразила, о чем речь. «Нет, мне нужна только твоя ванная. Более ничего». «Ясно», — не обиделся Изранов. «Во сколько тебя ждать?» «В 6. «Конечно, слишком рано, но мне необходимо успеть в универ». «Да, нормально. Я планировал встать примерно в это время». «Значит, договорились», — повеселила я. «Спасибо». «Не за что, до встречи». Суматошный день завершился вполне удачно. На кухне я нашла бутылку питьевой воды, смогла заварить себе чаю, потом порисовала, доделала курсовую работу по фотографике, собрала пакет с чистыми вещами, косметикой, полотенцами и легла спать. Ровно в 6 я ворвалась в холостяцкую квартиру Изранова и застала хозяина в махровом халате, предусмотрительно открывавшим часть красивого торса. Эх, если бы он не увлекался спортивной охотой на девушек, я бы обязательно закрутила с ним роман. Но из чистого упрямства не стану этого делать. «Ванная в твоем распоряжении», — зевнул Игорь. «Могу потереть спинку». «Спасибо. Сама пока способна дотянуться до лопаток», — пропыхтела я, втаскивая баул с одеждой, феном и средствами гигиены. В отличие от многих одиноких парней, следователь поддерживал в квартире чистоту и порядок. Ванна сверкала белизной. Коврик оказался сухим и теплым. Нашлись даже одноразовые тапки для гостей. На полочках выстроилась целая армада пузырьков с солью для ванн, лосьонами, гелями, кремами и всякими штучками для бритья. Я слегка потеснила их и водрузила рядом свои баночки. Затем закрыла двери на ключ и преспокойно залезла под душ. По закону подлости, телефон затрезвонил именно в тот момент, когда я намылила голову шампунем и старательно взбила пену. Чертыхаясь, нащупала гаджет и сразу же включила громкую связь. «Доброе утро!» — прогремел голос декана. «Взаимно, Витольд Борисович!» — прошипела я. «Что случилось? Еще 7 нет!» «Кретин Юловин провел рождественские каникулы в Индии. Нажрался там каких-то маринованных змей и привез нам кишечную инфекцию. Поэтому теперь наш корпус закрывается на карантин. Куратор через 2 недели напишет вам в чате, когда приходить на занятия. А тебе я звоню лично, потому что жду сверстанный альбом с городскими пейзажами. Будь добра, выслать его на мою электронную почту». «Хорошо, сейчас все сделаю». «Не забудь. Никогда, у меня великолепная память». Пристроив телефон на стиральную машинку, я вновь вернулась к крану. Домыла голову, закуталась в полотенце и поискала глазами розетку для фена. Но ее не оказалось. Пришлось топать в коридор. Как раз в этот момент дверной звонок разразился истеричной трелью, и Игорь поспешил в прихожую. Он посмотрел в глазок, слегка изменился в лице и немедленно отпер замок. В ту же секунду шарообразная брюнетка лет 50 влетела в квартиру, звеня многочисленными золотыми браслетами, и с места в карьер начала. «Игоряша, возьми сумки, выложи продукты на стол. Осторожно, сверху стоят гофры с яйцами, молоко в холодильник. Что ты застыл? Давай живее!» Она проворно стряхнула с себя серое пальто с нелепым геометрическим узором. Одернула ядовито-фиолетовую кофточку, туго обтянувшую внушительный бюст и широченные плечи. Поставила на полку ботинки на плоской подушве и прикрикнула на маячившего позади высокого мужчину. «Зая, не стой столбом! Входи!» «Куда пошел? Вытри ноги! Шевелись!» «Замри! Отряхни снег с куртки!» Несчастный дядька честно попытался выполнить все команды разом, но потерпел неудачу и, неловко взмахнув руками, свалил вешалку с верхней одежды. «Зая!» — вновь взвизгнула неприятная брюнетка. «Смотри, что ты наделал!» И тут ее взгляд уперся в меня. Тетка моргнула раз, другой, а потом изобразила некое подобие улыбки и потребовала. «Сыночек, знакомь с невестой!» Я слегка растерялась, но через секунду поняла, что стою в коридоре с феном в руках, и кроме полотенца на мне ничего нет. Игорь тоже шастает в халате. Часы показывают без 27. И о чем можно подумать, увидев такую картину? Естественно, взбалмошная мамаша Изранова приняла меня за его возлюбленную. «Вы ошибаетесь», — возразила я. «Мы не...» «Это Мария. Перебил меня следователь. Моя девушка». От неожиданности я раскрыла рот и промычала. Именно такой я тебя и представляла, заявила тетка. Худенькой, рыженькой. Только мне почему-то казалось, что твое имя Яна. Мы ведь говорили по телефону, помнишь? На виске Игоря мелко-мелко забилась голубая жилка. Все ясно. Его очередная временная пассия понадеялась, что отношения будут серьезными. И на правах почти родственницы схватила трубку, когда госпожа Изранова звонила сыну. Они мило пообщались, а затем Яна получила отставку. И мне теперь предстоит отдуваться за нее. Ну уж нет. Попятившись назад, я нащупала ручку двери, ведущую в ванную, и, пробормотав «мне нужно одеться», скрылась в недрах санузла, не забыв повернуть защелку. Сейчас ретивая тетка уйдет в комнату или на кухню, а я выскочу в прихожую и удеру из квартиры. Волосы я так и не высушила, но ничего. Чтобы голова не замерзла, обмотаю ее обычным полиэтиленовым пакетом, а сверху напялю шапку. «Открой!» — прошипел Игорь и поскребся в створку. Я поспешно натянула джинсы, свитер и впустила его. Следователь схватил меня за руку и жаром зашептал. «Не уходи. Понимаешь, моя мама — грузинка. Она выросла в консервативной семье и придерживается строгих правил. По ее мнению, теперь я обязана тебе жениться». «Что?» — чуть не заорала я. «Совершенно не собираюсь замуж. Посиди с нами немного, поболтай, а попозже я скажу, что мы расстались». «Ни за что. Давай немедленно объясним ей, что вышло недоразумение». «Не поверит», — с отчаянием в голосе пролепетал Игорь. «Ну и ладно», — кивнула я. «Тогда пусть думает, что хочет, а мне пора по своим делам. Она меня убьет. Мне влетит за то, что я соблазнил девушку, не имея серьезных намерений. В ее глазах это преступление». «Извини, конечно», — теряя терпение, ответил я. «Но ведь твоя мама не выросла в диком лесу и не телепортировалась к нам из 14 века. Она благополучно дожила до пятого десятка. Неужели до сих пор не знает, что люди иногда спят друг с другом вне брака? Бред!» «Пожалуйста, хочешь, на колени встану?» Изранов действительно бухнулся на пол и крепко ухватил меня за запястье. Надо же, как мамаша его запугала. Мои родители, слава богу, никогда себя так не ведут. Они всегда заранее предупреждают о своем появлении и ни разу не поставили ни себя, ни меня в неловкое положение. «Хорошо», — сдалась я. «Только приложи максимум усилий, чтобы я не задержалась дольше, чем на полчаса. Как зовут твою маму?» «Нателла Давидовна», — улыбнулся Игорь, — «а папу — Анатолий Романович». «Спасибо. Ты спасла мне жизнь». Он обнял меня и поцеловал в шею. Я смутилась и проворчала, отстраняясь. «Ладно, ладно, пошли на кухню. Чем быстрее начнем разговор, тем быстрее закончим».